300 метрах от города Амс. Космодром Сырок-Орбита. На поляне, недалеко от южных ворот города Амс, творилась вакханалия. Бегали толпы игроков. Кто-то с бревнами, кто-то с какими-то металлическими частями или листами прокатного железа. Посреди этого муравейника возвышалась небольшая площадка, сколоченная из досок. На этой площадке стоял стол, заваленный свитками, а уж за столом над чертежами склонились Матадор, Леголас и мастер Торин. — А Евам, говорю, не выдержит. Мало будет давления, будет пшик. — Много. Разорвет все к чертям, — ворчал Торин, тыкая пальцем в чертеж. — Торин, ну а из чего тогда делать? — возмутился Мотя. — Серый адамантий, только его, и никак по-другому. Он и легкий, и прочный. — Опять траты, — начал ворчать Мотя. — Мотя, а ты представляешь, что будет, если порвет камеру сгорания? Нам все тогда сначала начинать. — Да ты на конструкцию посмотри, это же чистая порнография. В реальности такая ракета бы взорвалась еще на этапе сборки, — начал снова ругаться Мотя. В этот момент к ним подошел странный игрок. Он был одет в обычные тряпичные вещи, что для игроков было странно. Все старались напялить на себя как можно больше вещей с бонусами, а этот был в обычных штанах и рубахе новичка, без бонусов к чему-либо. Он молча стоял рядом со столом и ждал, когда на него обратят внимание. Спустя несколько секунд его присутствия его заметили. На нем скрестились взгляды трех пар глаз. Игрок под ником «Мне только спросить» третьего уровня, уставившись на Матадора, задал вопрос. «Зачем вы делаете баллистическую ракету бензиновой эпохи?» Леголас и Матадор переглянулись. Матадор вздохнул и твердо ответил. «Это секретная информация». «Я не спал три ночи, но понял, что вы делаете. Это было сложно, но я справился», — не без гордости заявил игрок, растерянно бегая глазами по чертежам. «И когда разгадка была найдена, я ликовал, я плясал, но разгадка оказалась загадкой». Он сглотнул и облизал губы, продолжая безумным взглядом бегать по чертежам. «Зачем? Зачем вам в фэнтезийном мире баллистическая ракета?» «Это секретно», — попытался пресечь разговоры Мотя, но его перебил странный игрок. «Поймите, я уважаемый ученый, я не могу уснуть без транквилизаторов уже четвертый день. Я купил капсулу и зарегистрировался тут только для того, чтобы спросить, зачем? Есть куча способов что-то уничтожить в этой игре и строить такой архаизм — бред пьяного пьянчуги. Но вы строите. Зачем?» Матадор взглянул на Леголаза, а тот кивнул в ответ. «Мы собираемся проникнуть в замок королевы некромантов. Вместо боевой части ракета понесет троих игроков в специальном контейнере». Игрок начал хмуриться, а затем затараторил. «Вы меня обманываете! Это же бред!» Игрок начал мельтешить руками и кричать незнакомые научные термины. «Успокойся! Мы просто хотим в космос или компенсацию за ложный лозунг компании «Твой мир безграничен». Все, ничего больше!» — вмешался Леголас, пойдя на уловку. Глаза игрока пару раз хлопнули, а потом он схватился за голову. «Да это же элементарно! Как я мог до этого не додуматься?» — начал бормотать он. «Все же под носом лежало!» «Тебя как звать, чудик?» — чеша промеж рогов спросил Мотя. «А, звать Абрамом!» — задумавшись о своем, ответил игрок. Он, не прощаясь, развернулся и пошел в сторону города, что-то бормоча себе под нос. «Так, ушастый, нас рассекретили. Нужно усилить секретность», — начал выдавать указания Мотя. «И как ты себе это представляешь? Занавеску на всю стартовую площадку повесить?» «Нет, надо сбить всех с толку. Ракета круглая, значит, будем делать квадратную», — решительно стукнул кулаком по столу Тауран. «Совсем сдурел? Как она полетит?» «Как-как? Бутафорию из дерева сделаем, квадратную, а в ней будем ракету делать». «И как ты это вообще себе представляешь?» «Да очень просто. Коробку вокруг городить будем, а перед стартом ее разберем. Вон, я читал, что был такой сыр у росков или русков, не суть важно. Был у них сыр орбита, его квадратным делали. Вот и разрисуем бутафорию под этот сыр. Ты представляешь, что будет? На континенте паника начнется. — При чем тут паника? — хмурясь спросил Леголас. — Как при чем? Мы, когда арбалет с тебя ростом сделали, администрация игры вмешалась. А тут молочники строят сырок орбита с пятиэтажный дом. Все, баста, паника и вакханалия. — Как бы администрация не вмешалась. — Ну мы же противозаконного ничего не делаем. Просто строим большой сырок, орбита которой. — Пафос! — улыбаясь, протянул эльф. — Это наше все, — закончил за него Матадор. Новостная лента «Твой мир Лайф». Паника игрового сообщества. Новостная служба игры «Твой мир» спешит вам сообщить ошеломительное известие. Буквально полторы минуты назад нашей службе поступило видео, на котором глава клана Данон отвечает на вопрос о строительстве. Под видом одного из рабочих стройки наш агент сумел выйти на прямой контакт с главой клана молочников. На вопрос о том, что же все-таки строится, глава клана ответил четко и односложно. «Строим сырок орбита». А на вопрос «зачем?» он не менее односложно ответил. «Чтобы летать». Эксперты и крафтеры всех серверов выдвигают самые разные предположения. От прямоугольного бомбардировщика до летающей крепости нового типа. Что же строят молочники, станет известно через два дня. Именно к этому времени клан Данон обещал устранить все временные постройки возле города Ампс. Наша служба будет держать вас в курсе событий. «Ну что, готовы?» — вздохнув, произнес Леголас, глядя на ракету довольно странной конструкции. Низ ее был довольно широкий, посередине, под острым углом, торчали непропорционально маленькие крылья, а верхушка красовалась сферой с маленькими иллюминаторами. По всему телу ракеты тянулись трубки, торчали деревянные и металлические части странной формы, да и сам вид был до крайности несуразным. — Я говорю, взорвется на старте, — угрюмо буркнул Матадор. «Это же чистой воды порнография! Эй!» Моття сплюнул под ноги. Он жутко морщился, когда смотрел на ракету. Когда сняли бутафорский камуфляж из досок, на которых было написано большими буквами «Орбита», он увидел ракету в первый раз целиком, но тут же начал икать. «Ну, хватит уже, Моття! Мы еще не попробовали, а ты сразу взорвется!» Леголас задумчиво почесал надломленное ухо и спросил Матадора. — Муать, а обряды были какие-то у сумасшедших, которые на таких штуках летали? — Я нашел парочку, но они не подходят. — Почему? — Пафоса в них нет. Мотя взглянул на хмурящегося Леголаза и пояснил. — Нет, ну где пафос в том, что нам нужно сходить по-малому на колесо? — Какое колесо? Захлопал глазами Леголас. Он начал переводить взгляд с Матадора на ракету и обратно. — Оно же не катается, у нее же нет колес. — А я вот знаю, что за колесо. Написано, что надо справлять нужду на колесо, и все. — Да, маловато пафоса. Кстати, а где Таблеткин? — спросил Леголас, продолжая рассматривать ракету. — У тебя за спиной уже как две минуты стоит. Хмыкнув, ответил Мотя. — Ну, а чего тогда стоим? Все готово. Поехали! — А как же пафос? — хмурясь спросил Матадор. — У тебя есть предложение? — Ну, есть одна мысль. Правда, это из фольклора, русков или росков, неважно. А суть его вот в чем. Прямая трансляция с космодрома «Сырок орбита». На поляне, где уже который день суетилась толпа крафтеров и не меньше толпа зевак, стояла ракета. Ракета была жутко несуразной, приземистой, с кучей торчащих то тут, то там трубок и навершием из шара с иллюминаторами. Дверь в навершии была открыта, а к самой двери шел недлинный помост. Послышался гомон толпы, и камера сфокусировалась на трех фигурах, вышедших на помост. Толпа игроков, находящихся поблизости от камеры, сначала засмеялась, но далее смех перешел в четкий гул голосов. Смех же был вызван именно фигурами. Все три фигуры основного состава клана Данон были одеты в цветастые платья. На головах у них на манер НПС-крестьянок был повязан платок, а в руках они держали по обычной метле. Самое странное было то, что на Матадоре было одето платье явно не по размеру. Оно даже голени не закрывало и вообще больше походило на странную майку, чем на платье. Платок на голове эльфа Леголаза тоже привлекал к себе внимание. Из-за физиологических особенностей и обоих надломленных ушей ему пришлось прорезать дырочки в платке, чтобы не выть волком от крепко примотанных ушей. Из-за этого лайфхака крестьянка вышла из него довольно странная. На крестьянку НПС был похож только лучший хилер игры по официальной версии топа. В его облике выделялась только загадочная светящаяся мина, то ли недовольство, то ли непонимание происходящего. Перед входом в бронекапсулу они остановились и поклонились, громко выкрикнув: «Земля, прощай, в добрый путь!» Поклонились они почему-то в обратную сторону от камеры, явив объективу свои филейные части. После этого они прошли в капсулу, а как только дверь была задраена, послышался явно гномий голос. «Всем покинуть территорию космодрома! Пошла протяжка, раз!» Сразу после этих слов внизу ракеты послышалось шипение и хлопок, после которого из нижних сопел вырвалось грохочущее пламя. Некоторые игроки поспешили удалиться, а некоторые даже не шевельнулись, продолжая наблюдать. «Протяжка 2!» — снова обозначился гномий голос. Изображение в камере отдаляется, и в кадр попадает блиндаж, на котором установлен огромный громкоговоритель. Пламя из нижних сопел ракеты уменьшается и меняет звук на высочайший свист. От ракеты начали доноситься звуки нестройного хора в два голоса. Они пели какую-то песню, но слова было трудно разобрать. До немногочисленных зрителей доносились обрывки. «Эх, играй на яривой, пой, частушки, бабки, ёшки, пой, не разговаривай!» В кадр попадает жидкая толпа зрителей, не внявших предупреждению и продолжавших наблюдать за буйством огня под ракетой. Среди них явно выделялся один игрок. Игрок этот был одет в невзрачную мантию и красовался лысой головой с явными следами ожога. Этот игрок махал в сторону ракеты белым платочком и плакал. Истерично смеялся, плакал, толкал в бок локтем других игроков, что-то им рассказывал и снова истерично смеялся и плакал, не забывая махать платочком вслед. Все бы ничего, мало ли игроков с причудами в игре. Все дело было в том, что ник этого печально известного игрока — Тринитро Толуол, или, как его чаще называли, Триник. Протяжка 3. Старт! «Ну, чего ты дуешься?» — спросил Леголас. «Ей-богу, рванет!» — хмуро заметил Матадор. В герметичной стальной капсуле, ощущая сильную вибрацию ракеты, сидели трое друзей. Каждый был пристегнут широким ремнем к стенке. «Вот заладил! Рванет да рванет!» — начал передразнивать эльф Таурана. «Ну, хоть ты ему скажи, Таблеткин!» Таблеткин, красовавшийся синим платочком в белый горошек на голове, взглянул на эльфа, затем на Мотю и указал на последнего пальцем, при этом яростно закивав. «Ну что началось? Ты же сам это придумал!» В ответ Таблеткин начал указывать куда-то вниз и что-то пытаться объяснить, махая руками. «Вот-вот! Вы в окошко поглядите! Взлетаем!» — воскликнул эльф, указывая на иллюминатор. «Точно! Летим!» — взволнованно произнес Мотя. «Ушастый! Это хреновина взлетела!» «А я говорил? Говорил! Все потому, что точный расчет!» «Уж если тут что и помогло, то только пафос!» — перебил его Мотя. «О, лампа загорелась! Первую ступень долой!» Леголас уставился на лампочку из кристалла над своей головой и потянулся к рычагу, отстыковывающему первую ступень. Ухватившись, он постарался его дернуть на себя, но безуспешно. — Мотя, тут рычаг заело! — округлившимися глазами произнес эльф. — Чего? — заикаясь, спросил Матадор. — Как заело? — Намертво, — констатировал эльф, попытавшийся дернуть рычаг обеими руками. — Ну-ка, да и я попробую. Мотя отстегнулся и, стараясь не упасть от крупной дрожи, подошел к рычагу. С натугой потянув его, он добился того, что тот остался у него в руках. Не оборачиваясь к эльфу и не показывая, что у него в руках, Мотя немного заискивающим голосом спросил. — Ужастый, а что будет, если мы первую ступень не отстыкуем?